Глава 34. Необдуманные поступки. Само собой, он не понес бумаги к себе в номер. Он был уверен, что в стопке нет маячков, но даже не сомневался и в том, что Вазан приложит все усилия, чтобы отыскать украденное с помощью прорицания. Может быть, у него даже получится, так что Зорин не хотел, чтобы рядом с бумагами было хоть что-то, указывающее на него. Глупо рисковать, когда он мог просто спрятать бумаги подальше. В данном случае, подальше от князевых дверей, так, чтобы бумаги были вне радиуса практически любых прорицаний, совершаемых в городе. Так что после пары случайных телепортов, чтобы запутать возможных преследователей, последним скачком Зориан сместился далеко в леса к северу от города, рядом с небольшой удобной пещерой. Он нашел ее парой циклов раньше, когда искал ингредиенты для Silver Lake, и уже тогда подумал, что из этого места выйдет отличный временный лагерь. Нужна лишь пара завершающих штрихов, и она отлично подойдет для его целей. Он вызвал парящий светильник, чтобы видеть в полумраке пещеры, и принялся за работу. Быстро сотворив массовое отпугивание животных, чтобы выселить из пещеры летучих мышей и насекомых, он прибег к магии изменения, расчистив место и сделав из камня полки и рабочие поверхности. Опробовав получившиеся на устойчивости удобства, он решил, что каменные стулья его не устраивают, и сделал простейшую мебель из найденного в лесу валежника. Ну вот, вполне сойдет для его нужд. А теперь... «Переходим к сложной части». Пробормотал он самому себе. Пора было составить для пещеры защитную схему. За 3 часа Зорин наложил на пещеру все подходящие береги от прорицания и несколько неподходящих, а затем 2 раза проверил, работает ли схема и насколько стабильна, если по совести он был недоволен. Его набора оберегов от прорицания не хватало, чтобы выстроить действительно несокрушимую защиту, а практического опыта, чтобы правильно расставить приоритеты. Хуже того, даже на эту посредственную поделку он потратил столько времени, сколько же заняло бы создание чего-нибудь действительно сложного. Ему и правда нужно больше практиковаться в оберегах. Он покачал головой, выгоняя лишние мысли. Ему нужно тренироваться во многих областях, но приходится соблюдать очередность. Защита от магии душ, потом боевая магия, потом ментальное искусство Ранеа — это самые срочные направления, откладывать их нельзя. Все остальное, включая тайну документов и Вазена, сейчас вторично. Если, несмотря на все его предосторожности, кража бумаг приведет к его преждевременной смерти, ну тогда он просто отложит этот вопрос, пока не разберется со срочными, верно? Хотя на первое время этой защиты должно хватить. Он выложил бумаги на каменный, поднимающийся из пола пещеры стол, уселся на преобразованный из опавших веток стул и принялся читать. Несколько часов спустя, наконец прочитав и рассортировав всю стопку, он испытал сильнейшее искушение сжечь бумаги и развеять пепел по ветру. Так будет куда безопасней и поможет успокоиться. Он ожидал чего-то незаконного, но это было просто за гранью. Почему торговец вообще хранил все это в одном месте? Будь Зорин на его месте, он бы уничтожал письма немедленно по прочтению. Или Вазен на всякий случай собирал компромат? Тогда у него кишка не тонка, учитывая, с кем он имел дело. А дело он имел с Судомиром Кандреем, мэром князевых дверей. Ну, конечно, за всем стоял чертов мэр. Неудивительно, что обращения в полицию по поводу исчезновения ничего не давали. Даже если кто-то и брался за дело всерьез, руководство тут же пресекало это. Глава администрации в отдаленном районе – практически маленький царек и может творить что угодно, если не будет это афишировать или злить серьезных людей. Правда, все это никак не объясняет, что ему нужно. Вазан, по сути, был для Судомира всего лишь поставщиком незаконных материалов и изредка посредником, нанимающим исполнителей для грязной работы. Судя по всему, он даже не знал о большинстве исчезнувших магов. Да и вообще, его тайное сотрудничество с мэром раньше было куда безобидней, до момента 3 месяца назад, когда Судомир внезапно взвинтил ставки, требуя все более опасные товары во все больших количествах и организовывая ничем не прикрытые нападения, как те на Зориана и Аланика. Судя по письмам, Вазена действия клиента все сильнее беспокоили и злили. Тем более, что Судомир отказался объяснять, чем вызваны такие перемены. Так интересовавшая Гурея сделка, заключенная Вазеном с компанией в Сиории, оказалась по сути взяткой от мэра, чтобы успокоить торговца и сделать его сговорчивей. Найденные в документах рецепты и чертежи были довольно интересны, но на взгляд Зорина не содержали ничего особо важного или зловещего. Зато он узнал компании, предоставившей документацию. Их руководство, если верить Ранео, состояло в культе дракона. Итак, мэр князевых дверей связан с культом дракона, что внизу, и достаточно влиятелен, чтобы они за бесценок передали его агенту исключительно важные документы. Да, версия басанского следа получила очередное подтверждение. хоть связующим звеном заговорщиками оказался совсем не Вазен, как он предполагал раньше. И оставался вопрос, почему они охотились на магов души в окрестностях Князевых дверей. Зачем? Какой басансам прок от этого? Некоторые из пропавших могли считаться магами души только условно, и большинство из них не представляло никакой угрозы заговорщикам или вообще кому-либо. Зорян вздохнул. Как обычно, каждый полученный ответ влечет за собой два новых вопроса. Он сложил бумаги на каменную полку, решив пока не уничтожать их, и направился отсыпаться в свой номер. Обдумав ситуацию на свежую голову, он решил пока не расследовать деятельность Суда Мира. Нечего еще сильнее ворошить пчелиное гнездо, когда можно просто дождаться следующего цикла, в котором он не крал бумаги Вазена, и никто ни о чем не подозревает. Но день проходил за днем, никто так и не нашел документы в его лесном тайнике, и Зорян начал успокаиваться. Нет, он не поменял планы и не начал расследование, но решил, что в этом цикле ему повезло, и ничего серьезного не случится. Он медленно постигал внутреннее духовное зрение под руководством Аланика, в свободное время возился с деревянным големом, версия 3, и не забывал ежедневно проводить ритуал поиска маркеров, без изменений. Заклинание упорно показывало только две цели. А потом в середине месяца он проснулся среди ночи и увидел над собой затянутую в черное по самые глаза фигуру с ножом в руке. После он не раз задавался вопросом, что же подсказало ему, что он в опасности, но в тот момент он просто среагировал. Не утруждаясь структурированием потоков маны, он грубым рывком телекинетической силы швырнул в ассасина свое одеяло, тот же, фигура явно была мужская, отшатнулся назад. Сыграли эффект неожиданности и дезориентации от потери обзора. Зорян едва успел подняться с кровати, как убийца стянул с себя тонкую ткань и рванулся к нему. Три взмаха ножа, глубокий порез и царапина на руке убедили его, что в ближнем бою у него нет никаких шансов. Его взгляд метался по комнате в поисках хоть чего-нибудь. Пожалуй, звукоизолировать номер с помощью магии было не самым удачным решением. Хотя неважно, даже сумея он позвать на помощь, едва ли кто-то успеет вовремя, нет. Главной ошибкой было то, что перед сном он сложил щитовые браслеты и жезл магических снарядов в тумбочку. Все решено. Чем бы ни закончилась эта схватка, он будет при каждом удобном случае отрабатывать магический снаряд, пока он не будет получаться инстинктивно. Сейчас, лишившись своих вещей, он недопустимо беспомощен. «Если я умру, я взорву нас обоих!» — крикнул он, даже не блефуя. По крайней мере, его ожерелье самоликвидации было на нем. Может, для подобных ситуаций стоит зарядить его не только взрывными чарами. Убийца, услышав это, на миг замер, но тут же вновь бросился в атаку. Этого мига хватило. Наконец сумел сконцентрироваться. Зоря нахлестнул по нему телепатическим шумом. Ассасин дернулся, замедляясь, но устоял. Ровно до того момента, когда Зорян, воспользовавшись ошеломлением врага, запустил ему в лицо пресс-папье. Щедро плеснула кровь. Убийца рухнул на пол и уже не встал. Минуту спустя, переведя дух и убедившись, что нападавший жив, но сейчас не представляет угрозы, Зорян решил, что не может сдать его в полицию. Они на коротком поводке у мэра, а именно Судомир, скорее всего, послал этого типа убить его. Или точнее приказал кому-нибудь все устроить. Судя по письмам Вазена, именно так он и делал. И то, что убийца имел ключ от номера, позволивший обойти охранный берег Зориана, тоже совершенно не успокаивало. В любом случае, он знал только одного человека, к которому можно обратиться с подобной проблемой. Страдальчески морщась в ожидании выговора, Зорян поднял бесчувственного ассасина с пола и телепортировался в храм Аланика. Как он и надеялся, Аланик с готовностью поверил, что бесчувственный окровавленный мужчина – убийца, посланный из-за его, Зориана, головой, и согласился его забрать. Он даже дал ему быстродействующее и отнюдь недешевое исцеляющее зелье, чтобы залечить раны и царапины, полученные в ходе скоротечной схватки. Увы, он также решил, что теперь Зорян переселится к нему в храм. По словам жреца, он ожидал чего-то подобного с момента, когда Зорян предотвратил покушение на него и Лукава, и теперь ему очевидно, что вне храма парню угрожает опасность. А ну как нападавшие повторят попытку и добьются успеха? Нет, воинствующий жрец был непреклонен. До разрешения ситуации Зоряну следовало постоянно быть под защитой. Зорян принял идею в штыки, ведь это означало фактически домашний арест до конца месяца. Но Аланик четко дал понять, что отказ повлечет прекращение обучения. Выбора не было. Несмотря на дурные предчувствия, все оказалось к лучшему. Раз уж в маленьком скучном храме было решительно нечем заняться, Зорян тратил почти все свободное время, непрестанно отрабатывая магический снаряд в попытках добиться полного автоматизма. Но он же все-таки обещал. Так вот, эти старания привлекли внимание Аланика, и тот согласился позаниматься с ним боевой магией. Увы, жрец ничем не мог помочь с магическим снарядом, тут требовалось именно многократное повторение. Взамен он учил добиваться максимальной эффективности в магии огня, видимо, бывший его коньком. Так что когда Зорину до смерти надоедало посылать в мишень снаряд за снарядом, он переключался на целую россыпь огненных заклятий. Аланик утверждал, что уверенное владение ими значительно улучшит его потенциал в боевой огненной магии. Одно из заклятий создавало вокруг мага огненное кольцо, затрудняющее врагам рукопашную атаку. По словам Аланика, искусный заклинатель мог заставить кольцо расширяться и сжиматься, разделить кольцо на несколько более слабых для большего покрытия или перемещать центр кольца вверх-вниз по телу. Другое создавало стайку самостоятельных огненных птиц размером с воробья, отвлекающих противника. Серьезная тренировка в плетении анимации в огненные чары, ведь эффективность птиц полностью зависела от точности их движений. И ещё многие-многие заклятия, Аланик знал множество несложных огненных чар. «Всего 20?» — спросил жрец. «Да ладно, парень, я знаю, ты можешь больше!» Зорин проигнорировал его, внимательно удерживая 20 огненных шариков на орбите вокруг себя. Сотворить заклятие было совсем просто, но вот управлять сразу 20 — отнюдь. «Я не хочу перенапрячься», — ответил он в качестве проверки контроля, заставляя пару шариков отделиться от общей массы. Он уже заработал жуткий ожог, когда не уследил и позволил такому шарику попасть ему в тыльную сторону ладони, и совсем не хотел повторить этот опыт. Способность направлять крошечные фаерболы в любую сторону давала любопытные преимущества, но одновременно означало, что никакой страховки заклинания не предусматривало. «Если я буду создавать по полсотни, я быстро исчерпаю ману». «Тебе и не нужно создавать их раз за разом», — заметил Аланик. «Поддержание потребляет куда меньше энергии, чем новый вызов. Весь смысл в контроле над огнем и повторное сотворение заклятия тут ничем не поможет. Ты просто идешь на поводу у своего страха ожогов». «Ну да, я не хочу нечаянно выжить себе глаз или что-нибудь еще», — возразил Зориан. Аланик вздохнул и покачал головой. «Ты слишком напряжен. На сегодня хватит, продолжим завтра». Зориан с облегчением отпустил заклятие, что бы там ни говорил Аланик, оно ему не нравилось. С другой стороны, эксперт тут именно жрец. «Можно спросить?» Обратился он, а Аланик жестом предложил ему продолжать. «Это правда, что вы можете сжигать цели выборочно? Ну, например, сделать так, чтобы ваши фаерболы не обжигали людей?» «А, наверное, Лукав рассказал тебе об этом», — предположил жрец, но версия ничем не хуже других. «Да, я могу. И вообще-то не только это. Впрочем, тебе не подойдет. Это трудные умения, требующие множества специальных тренировок. В течение нескольких лет. И если ты не собираешься сфокусироваться на магии огня, а ты, если честно, скорее похож на мага-универсала, и не советую тратить на это силы». Он улыбнулся. «К тому же, к моменту, когда ты достигнешь нужного уровня, заклинание карманных метеоров, что так тебя беспокоит, станет для тебя сущим пустяком. Так что защита от ожогов уже не понадобится». «Понятно», — сказал Зориан. «Но знаете, вообще-то простенький оберег от огня сделал бы тренировку куда безопасней. Почему я не могу сотворить его перед занятием?» «Опасность закаляет дух», — беззаботно ответил Аланик. «Когда над головой кружится обжигающий огонь, ты относишься к занятию куда серьезней и учишься куда быстрее. Но главное, я хотел посмотреть, сколько времени тебе понадобится, чтобы вспомнить про оберег». «О», — пробурчал Зориан. «Злой вы». Больше никаких покушений в этом месяце не было, и цикл завершился точно по расписанию, без неожиданных обрывов. Поисковое заклятие так и не показало ему третий маркер, хотя под конец он совершал ритуал по несколько раз в день.